Глава 12. В столицу я приехал к обеду, выспавшись хорошо на сене, когда уже устал поддерживать беседу на совсем еще незнакомом языке. Оставил возчику серебряную монету на пиво за скорость и комфорт доставки, попросив завести меня в центр города. Посмотрел по сторонам и, не увидев рядом знакомых улиц, расслабился, натянул на уши широкополую шляпу, купленную вчера на постоялом дворе, не стал откладывать необходимое дело, сразу же зашел в первую попавшуюся лавку, торгующую одеждой, чтобы поменять свой примелькавшийся моим соседям-сторожам гардероб. На самом деле я побаиваюсь внезапно встретить Бильда Иктонса на улице небольшого города, привлечь внимание знакомым видом и получить удар мечом, даже не успев поздороваться и попытаться объяснить, где пропал барон со спутниками и почему я здесь гуляю по улицам, а не появился сразу на постоялом дворе, если я ни в чем не виноват. А я ведь виноват. Это стоит понимать, если посмотреть на себя откровенно. Хозяйка лавки поняла мою потребность выглядеть так же, как все местные мужики, и принесла все, что требуется для этого. Простую рубаху 2 штуки, штаны в обтяжку по местной моде, блузу коричневого цвета, довольно теплую, и плащ в распространенных здесь цветах. Я переоделся, полюбовался на себя в небольшом зеркале гордости хозяйки и оставил за все про все аж 4 золотых. Правда, лавка расположена в центре города, и вещи пошиты вполне качественные. Да и наполнение золотом в местной монете все же раза в 3 меньше, чем в черноземских тайлерах. Хорошо, что в столице с Корли нет проблем. Но и местный язык, здорово напоминающий тот, на котором говорят в Терраме, так не выучишь. Подумал я с легкой грустью. Придется куда-то в глубинку забираться, чтобы не отвлекаться на уже знакомый язык. Полное погружение, так сказать, требуется в местную жизнь. Но хозяйка успокоила меня, что в городе все говорят только на своем языке, переходя на корли в разговоре с приезжими. Хорошо, естественно, его знают дворяне и торговцы. Так, одежду я сменил на всякий случай, осталось только вместо приметных мокасин что-то новое на ноги купить. Не знаю, насколько хорошо развита зрительная память у последних оставшихся в живых охранников барона и сколько они еще здесь проторчат. И вообще, что делать станут, когда убедятся, что господин пропал с концами, со всеми спутниками и деньгами? У них остались только таблички с договорами, по которым товар может получить их хозяин, по идее. Денег наверняка тоже немного, у тех же возчиков вообще ничего нет из монеты. Ладно, часть товара выдадут им, как доверенным людям барона, наверное. Так и за постоялый двор заплатить требуется, лошадей и возчиков кормить, пошлину за проезд терами оплачивать. Ох, чувствую, что лопнет голова у простых рубак и душегубов от таких раскладов. Точно им не до меня станет пока. А там они уедут надолго, если не навсегда. Могут загрузить подводы тем товаром, который им отдадут. Ведь народ здесь приличный, почти все отдадут даже без барона, просто по предъявлению табличек с описью товара. Попробуют продать пару подвод с лошадьми, постараются и остатки товара, лежащие на подводах, поменять на продукты и овес для лошадей. И тронутся в путь уменьшившимся караваном. Естественно, охрану придется нанимать после земель графа Анвера. Что же наймут, да и сама руда не особо интересна бандитам. Справятся и без меня. Не буду переживать за чужие проблемы или не справятся. Затупят и долгами обрастут. Мужики с подводами разбегутся и на себя работать начнут, устав от безденежья. Здесь работы много имеется. Руду из отвалов на обогащение и переработку возить. Я бы лично так и сделал. Охранники — это все же не сам барон своей милостью. Авторитета такого у возчиков не имеют, ни собственность своя. Ладно, о своем положении подумать пора. С хозяйкой лавки я хорошо пообщался. Можно теперь удочку закинуть, спросить у взрослой и приятной женщины, не сдает ли кто жилье на долгий срок по знакомству одинокому и приличному мужчине без вредных привычек. Одна такая привычка все же есть, честно говоря. Слишком много народу я уже порешил в этом краю за месяц жизни. Но про это обстоятельство я скромно промолчу. Да и не такая уж она и вредная. Все люди были так себе, с точки зрения гуманизма и светлого будущего. Очень нетолерантные, такие себе настоящие злодеи. Хозяйка лавки заинтересовалась как-то, без вредных привычек. И пиво не пьешь, что ли?

Да, еще же веники можно ввести в местный скудноватый быт. Березовые уже делать какие получатся, дубовые тоже. А еловые и пихтовые сейчас нормальные будут. От открывшихся возможностей голова пошла кругом, и пока массажист на лавке немилосердно трет меня и мнет, я все прикидываю и считаю.